сентября 19-го. «Милостивая государыня Варвара Алексеевна, спешу вас уведомить, друг мой, что Ратозяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему. Привез к нему такую толстую рукопись. Слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться. Требует поскорее. Что-то все об таком написано, что как будто и не понимаешь. По 40 копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу. Ваш верный друг Макар Девушкин».